Главой государства является он сам. Править ему помогает тайный совет, его члены – тайные бездельники и правители провинции. Все остальные жители делятся на бездельников первого разряда, бездельников третьего разряда и учеников бездельников. Для перехода в третий разряд ученики сдают экзамен. Бездельниками первого разряда становятся по выслуге лет, а в тайные бездельники попадают за особые заслуги. Все это было записано в главном законе под названием «Устройство страны». Вначале были предусмотрены и бездельники второго разряда, но высечь на камне «Устройство страны» было поручено трем ученикам. Высекая, они поленились и пропустили слово «второй разряд». Когда об этом доложили Барбарану, он так восхитился, что перевел всех троих без экзаменов и выслуги лет в первый разряд, а без второго решили обойтись. Барбаран записал законы в особую в толстом переплете черно-белую книгу. На радостях устроил пир, подавился на нем абрикосовой косточкой и умер. А страна бездельников начала свое существование. Вначале бездельники попробовали и впрямь ничего не делать, но очень скоро чуть все не умерли с голоду. Тогда тайный совет стал издавать указы, по которым в стране выращивалось немного зерна, доились оставшиеся коровы и даже чинились самые прохудившиеся крыши. Интересно, что никаких указов не требовалось, чтобы жулики продолжали обманывать на рынках обывателей, графоманы продолжали кипами писать стихи, лжеученые придумывать все новые и новые теории устройства Вселенной, а аферисты основывать дутые банки и продавать фальшивые облигации. Шли годы. Разброд и неразбериха в стране становилось все больше. Последние годы государством правил король Подай-Поднос, а главными провинциями — хан Бассейн, барон Полипримус, князь Мудрила и несколько других выдающихся бездельников. Мудрила был тот толстяк в меховой шапке и валенках, которого уже видели мастера. Он был не только ленив, но и глуп. Крышу своего дома он велел поставить на землю, чтобы легче было гонять с нее птиц. Любимую лошадь, чтобы та не уставала, пока ей надевают упряжь, приказал запрягать, уложив на спину. Грибы в доме доставали из бочки удочкой, валенки носили летом, вино хранили на сеновале. Немногим лучше был барон Полипримус, во владениях которого жил Негугу. Но барон был дряхал и никуда не выходил из своего замка, поэтому Негугу мог, несмотря на запрет, работать и жил чуть лучше других бездельников. Однако его подстерегало несчастье. Дочь эта, девочка рассудительная и любознательная, сама по книжкам и картинкам, найденным на чердаке, научилась читать. Слух о необыкновенном ребенке распространился по стране. Однажды ночью в дверь постучали, в комнату ворвались вооруженные люди, схватили эту и увели. Несчастного Негугу на другой же день вызвал к себе барон и неожиданно назначил младшим смотрителем винных подвалов. Почему такая милость? И вот сейчас он должен доставить в замок две бочки вина для таинственных незнакомцев в зеленых шляпах. Все, — закончил свой рассказ Негугу и понурил голову. — А далеко ли замок барона? — обратился Буртик к бездельнику. — Часа три, быстрым шагом. — Мы, кажется, напали на след, — сказал мастер. — Надо идти. Будешь показывать дорогу, только не вздумай нас предать. — Не то прихлопну, как муху, — пообещал Гак. И хотя угроза была произнесена не очень злым голосом, невольный их союзник поежился. Мастера стали размышлять, как попасть в замок. Скоро план был готов. Из винных бочек они выбрали две — пустую и полную. Буртик нашел за сараем поломанную тележку, ее починили, и чуть рассвело, Взвалив на тележку бочки, все трое отправились в путь. В это раннее утро на улице они оказались не одни. Вдоль домов полз человек. Он то и дело оглядывался по сторонам и прятался. Это князь Мудрила, обеспокоенный появлением в городе странных и опасных людей, какими он посчитал двух мастеров, решил послать гонца со срочным и совершенно секретным донесением к королю. Чтобы никто не заметил и не остановил гонца, он велел ему не идти, а ползти на животе, выбирая самые окольные пути. Когда мастера вышли из города, гонец уже прополз пол улицы.